Удивительно, что он согласился спеть. Он больше не поет в частных домах. Уши приготовили вы гостям сюрприз. Помилуйте, это для меня первого был полный сюрприз. Я в мыслях не имел просить его петь. Разве можно просить об этом Шаляпина? Это все равно, что попросить человека подарить вам 3000 рублей. «Вот именно», — сказал, смеясь, Кременецкий. «Нет, он сам пожелал. Видно, нашло. Спел и уехал. Даже не уехал, а отбыл. О королях надо говорить. Отбыл». «Однако отчего он поет такие заигранные вещи?» — спросил Горенский. «Два гренадера, заклинание цветов. Ведь это банальщина». Не хватало только «спите, орлы боевые», и «почему Фауста петь по-итальянски?» «Вам трудно угодить, князь», — сказал Фомин. «Мне французы говорили, что они Марсельезу стали понимать лишь тогда, когда услышали, как Шаляпин поет «Два гренадера». «Да, мороз по коже дерет». От его Марсельезы. «Вы, видно, не очень любите музыку, князь», — сказал Кременецкий и отошел к другой группе. У камина, заставленного бутылками, Яценко разговаривал с Никоновым. Григорий Иванович выпил и был еще веселее обыкновенного. Около них в глубоком кресле сидел Браун. Здесь же, при отце, находился и Витя. «Николай Петрович нем точно золотая рыбка», — сказал Кременецкому Никонов. «Я, видите ли, хочу взять его за цугундер, как говорил один мой гомельский клиент. Нескромнейшим образом пристаю к Николаю Петровичу по делу Фишера. Кто убил, зачем убил, почему убил, просто сгораю от любопытства». Кременецкий с беспокойством посмотрел на Яценко. Семену Исидоровичу фамильярный тон его помощника показался весьма неуместным. Но Николай Петрович был в благодушном настроении и нисколько не казался обиженным. Его, по-видимому, забавлял выпивший Никонов, которого он давно знал. «И что же Николай Петрович?» — спросил Кременецкий. «Молчит, потому Фемида». Никонов, улыбаясь, налил себе большую рюмку ликера. Семен Исидорович невольно следил за движениями его руки, слегка дрожавшей под бархатным покрывалом камина. «Скажите, Фемида, будьте такие миленькие, кто убил Фишера?» «Кто? Каким образом? С чьей помощью?» «Да право же, я сам ничего не знаю, господа. Вы читали в вечерних газетах, задержан некий Загряцкий, но я его еще не допрашивал». «А вы допросите. Нет такого закона, чтобы людям сидеть под арестом, не зная, за что и почему. Хотя, конечно, он убил». «Завтра допрашиваю. Его задержала полиция. В порядке 257 статьи Устава уголовного судопроизводства. Вы бы прочли эту книжку, Григорий Иванович? Полезная, знаете, для юриста книжка». «Вот еще! Стану я всякие глупости читать. Статья архаическая». «Разве у нас есть хэбиес корпус?» — спросил краснея Витя Яценко. «Конституционный акт, гарантировавший права граждан в Англии, принят в 17 веке». «Я знаю только то, что напечатано в газетах», — сказал серьезно Кременецкий. «Насколько по газетам можно судить, настоящих улик против Загряцкого нет». «Это какой же Загряцкий?» — осведомился подошедший Фомин. «Мой покойный отец, сенатор, знавал одного Загряцкого. Они встречались у Лили, у графини Геденбург. Не из тех ли Загряцких?» «Не знаю, верно, не из тех. Кажется, попросту опустившийся человек», — сказал нехотя следователь. «Вместе развлекались с Фишером». «А развлечения были забавные? Расскажите, Николай Петрович». «Не слушайте, молодой человек». Отчего же?